Дорогие друзья, наше служение уже по времени подходит к концу. Я хочу в заключение служения прочитаю короткую выдержку из Библии, всего 5 слов. И хочу сделать короткий разбор этих немногих слов из Библии. Библия – это божественная книга, и стоит нашего внимания, стоит, чтобы углубиться в рассуждение, хотя и всего несколько слов. Слова эти записаны в послании святого апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 8 стихе. «Благодатью вы спасены через веру». Вот эти всего 5 слов. Но ввиду того, что у нас время ограничено, подробно углубиться и остановиться на каждом из этих слов у нас нет возможности. Хочу остановиться подробно на одном только слове – слово «вера». А над другими словами так немножечко вскользь пройти. Центральное слово этой выдержки библейской – слово «спасение». Благодатью вы спасены через веру. Спасение – это центральное по смыслу слово. А что такое спасение? Вот если бы на реке человек находится посредине реки и кричит о спасении, тогда можно его понять. А если на берегу сидит и кричит о спасении, тогда люди не поймут, зачем он кричит. Почему мы сегодня говорим о спасении? То есть, другими словами сказать, в спасении нуждается погибающий. А вот здесь о каком спасении идет речь в Библии, в данном выдержке Библии. Вот о каком спасении. Мы все люди имеем душу, которая не умирает. И все мы идем к концу своей земной жизни. Молодые и старые. Я не знаю, кто сколько проживет, и никто не знает. Но одно знаем, что каждый прожитый день приближает нас к концу. Это точно все знаем. И детей, и взрослых, и стареньких. Каждый день приближает к концу. А потом, когда наступает день смерти, душа не умирает, а переходит в иной мир. И там в ином мире есть 2 положения. Есть рай, Царство Небесное, и есть ад, озеро Огненное. И кто-то попадет в Царство Небесное, кто-то попадет в озеро Огненное. И вот чтобы стать на тот путь, который ведет Царство Небесное, вот о каком спасении идет речь. Чтобы один путь ведет в озеро Огненное, другой в небо. Чтобы стать на правильный путь, это идет речь о спасении. Спасаемся мы благодатью, так прочитали. Тоже я очень коротко остановлюсь на этом слове. Что такое благодать? Это то, что Бог сделал для нашего спасения. Это Он послал Иисуса Христа в этот мир. Христос умер за грехи наши. Теперь есть прощение грехов. Теперь есть возможность нам быть спасенными. Это есть благодать. То есть Бог все сделал для спасения каждого человека. В этом благодать. А теперь спасаемся через веру. Поэтому мы называемся люди верующие. Что спасение только через веру. Другого пути нет. А вот вера и неверие. Когда-то говорили люди, да и сегодня есть такие, которые говорят, то, что я не вижу, я не могу поверить. Иногда даже говорят, покажи мне Бога, тогда уверую. А пока не вижу, не поверю. Как будто бы то, что верить можно только то, что мы видим. Однажды один подросток с христианской семьи попал в больницу. Так ему лет 13 было. Это еще во времена атеизма в нашей стране. При советской власти еще. Попал в больницу. Хирург, когда узнал, что верующий в больнице лежит, у него в палате, а он был такой фанатично настроенный атеист, и решил пойти увидеть этого мальчика-подростка, чтобы поднять на смех его чувства христианские. Зашел в палату с такой насмешкой, громко спрашивает, кто здесь верующий? Мальчик говорит, я верующий. Он говорит, и ты правда веришь, что есть Бог? Верю. И веришь, что есть душа у человека? Конечно, верю. Ну, так он научен, так наставлен, так верит. Отвечает, верю. А он говорит, юнец, я 30 лет проработал хирургом. Я столько людей разрезал, видел сердце, видел печень, видел поджелудочную железу. Ну, все органы видел. И ни разу души не видел. И ты веришь, что она есть? Мальчик так внутренне помолился, к Богу обратился, чтобы Бог дал мудрости, как ответить. Я говорю, вы знаете, доктор, я когда иду в школу, мама мне каждое утро ложит на обед вареное яичко. И я не знаю, сколько я съел яичек, но я там ни разу цыпленка не видел. Хотя точно знаю, что цыплята вылупляются из яичек. Ну, тогда хирургу нечего было ответить, ушел. Но мальчик хотел сказать этим вот что. Что существует то, чего мы не можем видеть. Но оно реально существует. Один верующий человек сказал так. Мне, говорит, 100 человек слепых не смогут доказать, что нет солнца. Но они же его никогда не видели, слепые. А мне доказать они не смогут, что нет солнца, потому что я его вижу. Так точно тысячи атеистов мне не докажут, что Бога нет. И от того, что атеисты не верят в то, что Бог есть, от неверия Бог не исчезнет. Как он был, так и будет. Если мы сейчас все вместе начнем верить, что завтра солнца не будет, день не наступит, утро не придет, от этого ничего не изменится. Придет время и опять расцветет. Наше неверие ничего изменить не может. И поэтому мне хотелось бы в пожелание тем, которые еще на распутье стоят, рассказать стих, который называется «Уточни». Так, в пожелание. Потому что мы во что-то верим обязательно. Помню, на Благовестии, ну, мы приехали в один поселок проповедовать, и вот один молодой человек заявляет мне: «Ты знаешь, проповедник, нас уже кто только не обманывал. И я уже ничему не верю. И слушать не хочу о Боге. Коммунисты обманывали, демократы обманывали. Кто нас только не обманывал. И слушать не хочу о Боге». Я говорю: «Молодой человек, вы не разобрались сами в себе». А да, он еще сказал, что я ничему не верю и слушать не хочу о Боге. Вы неправильно сказали, что вы ничему не верите. Вам атеисты сказали, что Бога нет, и вы в это так поверили, что о Боге слушать не хотите. А говорите: «Я ничему не верю». То есть человек не может ничему не верить, он обязательно чему-то верит. Ну, в данном случае этот молодой человек поверил, что Бога нет, и поэтому не хочет слушать. Или человек верит, что Бог есть, или верит, что его нет, нужно на то или другое иметь основание. И вот и поэтому я хочу рассказать в пожелание стих этот, уточни. Если ты получил приглашение в неизвестную местность прибыть, путь и станцию назначения постараешься ты уточнить. Но вопросу постараешься ты уточнить, но вопросу важнейшему, кажется, ты внимания не уделял. В час назначенный где окажешься, перейдя гробовой перевал? Смотришь в вечность с беспечной улыбкою, будто и не оставишь земли, а неверием, как лентой липкой, ты прихвачен, и вырвешься ли? Правда Божья тобой унижена, но хотя ты к земле и прирос, высшей волей телесная хижина предназначена, слышишь, на снос. Остается все меньше времени, дни бегут, как с вершин вода, на земле ты прописан временно, а потом уточни, куда». Итак, мы возвращаемся опять к этому слову, которое я прочитал из послания Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Почему так Господь определил? Ну, со стороны Бога, Бог дал благодать свою. Каждый имеет право, имеет возможность войти в небо теперь. А теперь зависит от человека. А почему от веры человека? Почему вера имеет решающее значение? Не добрые дела, не заслуги его, не святая жизнь не имеет решающего значения. Имеет решающее значение вера человека. Вот я хочу это показать на примере Евы. Все, наверное, слышали здесь, кто, может быть, и Библию не читал, об этом все равно слышали, что когда-то в Едемском саду жили Адам и Ева. Все было хорошо до тех пор, пока они не вкусили плод от дерева познания добра и зла. И когда они это сделали, стали грешниками, Бог их изгнал из сада Едемского, И теперь от них уже стали рождаться грешники, потому что они стали грешниками. И так земля наполнилась грешными людьми. Поэтому так много зла в этом мире, так много ненависти и всего плохого. И вот тогда, когда они еще были не грешниками, жили в Едемском саду, Бог сказал: «От всех деревьев в саду вы можете есть. Только от дерева познания добра и зла не ешьте от него, ибо в день, который вкусите, смертью умрете». Адам и Ева поверили этим словам или нет, что когда они вкусят, умрут? Поверили. Когда змей потом дьявол искушал и спрашивает, подлинно ли сказал Бог, нет, какого дерева не есть? Они говорят, нет. Ева отвечает, нет, Бог так не сказал. Он нам не разрешил только от дерева познания добра и зла не есть. А дьявол знает суть дела, знает, что пока у Евы есть вера, она не согрешит, нужно разбить ее веру. И он говорит, нет, неправда, вы не умрете. Если вы вкусите, вы будете как боги. Вы будете на одном уровне с Богом, если вы только вкусите. А этим словам искусителя поверила Ева? Поверила. А что теперь с ее верой осталось, с той верой, которой она верила Божьим словам? А та вера разрушилась. Одновременно верить и Богу, и сатане невозможно. Потому что Бог говорит, умрете, а сатана говорит, нет, будете равны Богу. Как одновременно? Не получится. Нужно или одному верить, или другому. Почему Ева вкусила от дерева познания добра и зла? Потому что она перестала верить словам Бога. Бог сказал, умрете, а она перестала. Если бы она верила, что умрут, вкусила бы или нет? Конечно, нет. Но кто сам пойдет на смерть? Конечно, бы не вкусила. Вот на этом примере очень ярко видно, что жизнь человека, направление поступкам нашим дает наша вера. Если верит человек словам Бога, поступает так, как Бог говорит. Если не верит, поступает по-другому. Вот поэтому и в отношении спасения вера имеет решающее значение, потому что вера направление дает душе человека, его мыслям, его желаниям, его поведению, дает направление вера человека. Мы спасаемся верой. Что это значит? Это значит принять спасение верой. Однажды мы тоже приехали в одно селение, большая станица такая в России, в Ростовской области, Северный Кавказ. Приехали проповедовать туда. Но вначале мы раньше приехали, договорились, нам разрешили в Доме культуры проповедовать. Мы развесили объявления по этому селению. Станица большая там. И через неделю должны были приехать проповедовать. В назначенное время приезжаем. Ну, группа молодежи, которые могут спеть, проповедники, которые слово сказать. А нас там на пороге ожидает. Мы часа за два до начала служения приехали, так, чтобы пораньше, чтобы усилитель поставить, микрофоны настроить. А нас там ожидает православный священник во всем своем облачении. И диакон тоже православный. Ну, когда мы подъехали, он спросил, кто старший. Меня позвали, я подошел. И он, знаете, с таким вот повышенным голосом, вы чего сюда приехали? Я говорю, давайте с другого начнем разговор. А он где-то моего возраста, такой, как и я. Давайте с того, что познакомимся. Меня зовут Павел. А тебя как зовут? Ну, он ровесник мне. Он говорит, отец Василий. Я говорю, ну, для меня ты не отец. Меня Павел, а тебя Василий. Ну, теперь, пожалуйста, скажи, что ты хотел спросить? Какой у тебя вопрос? Ну, он уже, пока мы с ним познакомились, немножечко пыл у него остыл, и он тогда более уже спокойно спрашивает, с какой целью вы сюда приехали? Скажу. Мы приехали рассказать людям об Иисусе Христе, о спасении, что Иисус Христос сегодня зовет прийти к Нему, что Он прощение грехов дает, о покаянии людям рассказать и о том, что можно войти в Царство Небесное. Господь зовет людей в Царство Небесное. И еще у нас есть Евангелие бесплатно людям подарить. Хотим подарить всем, кто придет, и рассказать, как важно, чтобы оно не пылилось на полке, а читать его, вникать в него, потому что Евангелие указывает путь в небо. Вот для этого мы приехали. Он помолчал, Потом говорит, а вы что, думаете, мы здесь не проповедуем? Ну, я точно не знаю. Но если вы проповедуете, тогда я хочу вопрос тебе задать. Василий, скажи честно, положи руку на сердце, ты веришь, что Бог есть или нет? Конечно, возмущенно отвечает, конечно, верю. Ну, священнику я такой вопрос задаю. Конечно, верю. А в загробную жизнь, что будет Царство Небесное, будет озеро огненное, ты веришь? Ну, конечно, верю. Василий, а ты где будешь? В Царстве Небесном или в озере огненном? Как вы думаете, что он мне ответил? А он говорит, не знаю. Я говорю, Василий, ты не знаешь и говоришь, что мы проповедуем. Как ты будешь звать людей Царства Небесного, если ты сам не знаешь, ты там будешь или нет? Если ты дорогу туда не знаешь, как ты другим укажешь? Василий, пойди, сними эту одежду, приходи, послушай. Мы из Евангелия будем читать, как в небо прийти. Приходи, послушай, не мешай людям. Ну, правда, он не пришел. Но на что я хотел обратить внимание, друзья? Будешь ли ты в небе? Он отвечает, не знаю. Это вера или не вера? А мы в Библии читаем, вот мы с вами прочитали, да, благодатью мы спасены через веру. А о какой вере идет речь? Ну, это та священник, о котором я рассказал, он верит, что Бог есть. Этого достаточно или нет? Он верит, что есть загробная жизнь. Но этого недостаточно. Он не верит, что он будет в Царстве Небесном. А мы спасение принимаем верой. А как можно верить, что буду... На каком основании можно верить, что буду в Царстве Небесном? Сегодня много и вот таких современных проповедников, которые говорят, так, кто хочет покаяться, поднимите руку. Подняли. Повторяйте за мной молитву. Господи, будь милостив ко мне грешнику. Повторили. И теперь говорят, все, вы спасены, ваше имя записано в книгу жизни. Ничего подобного. Нужно сердечное покаяние, переворот внутренний, переориентация в жизни. То есть отвернуться от греха, повернуться к Богу. И этот поворот потом души выразить в молитве покаяния. Господи, прости меня, не повторить за проповедником. И пусть эти слова будут не совсем красиво оформленные, но чтобы это от сердца было. И тогда, когда от сердца покаяние, то мы в послании к римлянам читаем, сей самый, мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. То есть вот в ответ на искреннее покаяние Бог ответит в душе человека, и человек душой своей ощутит, что он прощенный, что Господь простил ему грехи. А как это происходит? Я чуть-чуть расскажу за свое покаяние. Я покаялся в 16-летнем возрасте. Ну, воспитывался я в христианской семье, у меня родители верующие были. Нас они 10 детей растили. И всем вот, ну, внушали Слово Господне, водили на собрания. И я это воспринял, из Евангелия воспринял, что для того, чтобы мне быть прощенным, нужно покаяться. И поэтому, когда я покаялся, я так был наставленный, я этому и поверил. И в ответ на мою веру, ну, мне хорошо на душе стало. Что хорошо? Мир посетил. Если до этого была тревога, а вдруг прервется моя жизнь? А вдруг я не успею покаяться? А не хочу в озеро Озино, хочу к Господу, хочу в Царство Небесное. Этому меня наставили, этому меня просто научили. А потом читаю и в Библии, точно так. Оказывается, так и должно вот, происходить с душой человека. Послание к Галатам, 3 глава. Здесь сказаны такие слова. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа? Или через наставление в вере?» Ну, а 11 стих отвечает. «А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Значит, мы получаем Духа Святого, а кто Духа Божьего не имеет, тот и не его. Духа Божьего получаем через наставление в вере. Вот когда нас наставят, а какое наставление правильное, а какое неправильное? Иногда у меня спрашивают, скажите, в православной церкви будут спасенные или не будут? Я говорю, знаете, Бог нам не дал права определять спасение для людей. Но Бог нас обязывает правильно учить людей. Если там священник говорит, я сам не знаю, буду в небе или нет, там может быть наставление в вере. Наставления там нету, наставления в вере. Если сам священник, он не имеет этой веры. И поэтому, когда задают вопрос, будут ли спасенные в православной церкви, я говорю, не знаю. Но ты ходи в ту церковь, где преподают евангельское наставление. Потому что вера от слышания. Когда человек слышит Евангелие, вера зарождается. И поэтому мне очень хотелось бы сказать тем друзьям, у которых вера слабая, не пропускайте собраний. Евангельские проповеди, слышание проповеди Евангелия, от этого рождается живая вера. И верой мы принимаем спасение. То есть, когда поступаем так, как Евангелие учит, и тогда принимаем спасение, принимаем Духа Святого, и без наших заслуг мы получаем даром спасение. Но это не значит, что теперь живу, как хочу. Мы об этом уже вот сейчас только рассуждали, о том, что вера дает направление поведению человека. Если человек уверует, но не наоборот, жить свято, а потом приобретать спасение. Верой принять спасение, а потом вера будет направлять и душу твою, и жизнь твою, жить по воле Божьей. А Господь помогать будет Духом Святым, и Господь доведет до неба, если есть живая евангельская вера. Поэтому мне очень хотелось бы сказать вот тем друзьям, которые переживают о своей душе, те, которые еще не определились, может быть, уточнить этот вопрос. Не спешить, уточнить, найти истину, но идти тем путем, который ведет в небо. Помню, ну, сегодня многих людей волнует вопрос, как много вер на земле. И каждый говорит, что мы правильные. Да, нелегкая задача. Разобраться, где правильный путь, нелегкая задача. Это однажды мы проповедовали тоже в одном городе в Ростовской области. И подошел один человек, нет, женщина, и задает вопрос. Ну, по вопросу я понял, что эта женщина, она, ну, не просто посторонняя, просто верующая другой веры. И понимаю, с какой целью вопрос задает. Смутить меня, чтобы, ну, вот то, что мы хотим рассказать людям о Христе, все это поломать. Вот такая цель недобрая. Ну, потому что она другой веры. И вот задает вопрос, я сейчас вопроса не помню, какой она задала. Ну, я-то понимаю по вопросу, что она, цель какая ее, недобрая цель, такой улавливающий вопрос задает. И говорю ей, знаете что, а люди-то слушают, я при людях отвечаю, человек 60 слушателей стоят. Я говорю, знаете что, вот вы сейчас задаете вопрос, а я понимаю, с какой целью вы задаете. Вы задаете вопрос, чтобы меня уловить. Я это понимаю, я вижу. Ну, сейчас знаете, что может произойти? Я вам могу ответить так на ваш вопрос, что вам неловко будет, и вы с постыжением уйдете отсюда. А может случиться, что вы еще пару вопросов зададите мне, и меня посадите. Я не смогу вам ответить. Вы уловите меня. Может и так случиться. Я точно не знаю, как дальше пойдет. Но я вот вам что хочу сказать. Что вас посадить или оборвать сейчас, не это моя цель. И не это самое главное, кто из нас сейчас лучше ответит или кто лучше скажет. Не это самое главное. А самое главное, я хочу до неба дойти. Я в небо хочу. Вот это самое главное. И поэтому у меня совет к вам. Не улавливайте в вопросах, а ищите путь, который ведет в небо. Вот что нам нужно. Дорогие друзья, нетрудно найти путь в небо, если только хочешь. Если это дороже всего. Если хочу дойти до неба, Господь даст ясность. Только поищи, как вот я стих рассказал, уточни. И если будешь искать, найдешь. Господь пойдет навстречу. Ну, а если в нашем собрании есть те, которые знают этот путь, и знают, где истина, и знают, что ты должен покаяться, но еще не покаялся, не надо тогда медлить. Кто еще не определился, не надо спешить каяться. А если кто знает, где путь истины, не надо медлить. Надо покаяться, чтобы Господь преобразил твою душу. Да, будут еще и падения, будут и переживания, но на пути, ведущем в небо. А как это блаженно! Вот в чем спасение, чтобы встать на правильный путь. И этот путь приведет в небо. Да благословит вас Господь сделать правильный вывод, правильное решение и решительно поступить в вопросе спасения. Я предлагаю сейчас нам всем помолиться. Если в нашем собрании есть те, которых созрело желание покаяться, то у меня просьба ко всем спасенным. Давайте сделаем паузу, не спешить молиться. Хотя бы полминутки дать возможность помолиться, кто хочет покаяться. А потом и мы в кратких молитвах помолимся. Аминь. За то, что...